Глава 34. Кавалер фон Клаузевиц, Максимилиан Брюнхвальд и Александр Гроссшвули были избраны Волковым в ближний круг. То есть должны неотлучно при нем находиться, куда бы его ни пригласили. Всем остальным сопровождающим, братьям Курту и Эрнсту Фейлингам со своими 6 людьми, Карлу Греннеру и оруженосцу кавалера фон Клаузевицу, всем надлежало быть наготове, держась на некотором отдалении. После того, как кавалер объяснил всем их обязанности, он сказал: «И приведите, господа, свою одежду и доспехи в порядок». Это были, конечно, не все приготовления. Еще на рассвете он на всякий случай отправил лодку с Брюнхольдом и десятком его людей в Лейденец. Пусть там, возле пирсов, подождут. Лодка с еще 2 десятками людей под командованием Бертье и лодка со стрелками, возглавляемыми сержантом Вильгельмом, должны были стоять готовыми к отплытию у его берега. Конечно, кавалер не думал, что ему приготовили западню, но даже если и не думаешь, лучше предусмотреть любой исход. Сам он еще с утра велел достать из ящика и стал смотреть свои доспехи и фальтрок, решил ехать в них. Не потому что боялся, а потому что уж очень были роскошны его доспехи, да продлит Господь дни его высокопреосвященства. Пока кавалер завтракал и рассказывал жене, которая слушала его вполуха о своих ближайших намерениях, госпожа Бригит делала знаки, давая понять, что у нее к нему есть разговор. Как только ему удалось уединиться, так она начала с жаром и волнением. «Кажется, Элеонора решилась», — говорила госпожа Ланге быстро, так как времени было у них немного. «На что?» — спросил Волков, хотя сам прекрасно понимал, на что решилась его жена. «Утром я ей волосы расчесывала, а она у меня и спрашивает: „Бригит, а ты меня любишь?" Я ей говорю: „Конечно, Элеонора, кого мне тут любить, как не вас?" А она говорит: „А предана ли ты мне? Можешь дело одно для меня сделать?" Я ей говорю: „Конечно, а что за дело?" А она мне: „Я тебе пока сказать не могу, но дело такое, что очень важно для меня. И ты, если сделаешь его, то щедро вознаграждена будешь." Я ей говорю: „Так хорошо же, только скажите уже, что за дело." А она говорить сама не стала. «Как постылый пошлет тебя в город, так заедешь к отцу моему в поместье. Найдешь Леопольда, он тебе передаст, что сделать надобно." Я ей говорю: „Как пожелаете, Элеонора." Она вскакивает, обнимает меня и плачет. Говорит: «Коли дело я сделаю, так она вечно мне благодарна будет. Не иначе, как приеду туда, фон Шауберг меня на дело мерзкое подбивать примется. Может, я-то он уже прикупил». Бригит замолчала. Стояла, заметно волнуясь, ожидая, что скажет кавалер. И он сказал, вернее, спросил о том, о чем госпожа Ланге и подумать не могла. «А она меня всегда постылым зовет». Бригит растерялась сначала, а потом и ответила: «Постылым? Да, почти всегда вас так величает. Мужем или господином зовет вас редко. Обычно постылым и называет». Тут глаза у Бригит сделались злыми, и злилась она вовсе не на него. «А когда на вас сердится, так зовет вас хамом». Это Волкова не удивило. Может, для дочери графа он и хам, хотя называть так мужа при других — это большая грубость, неуважение явное. От этого ему стало печально, а еще от того, что все с его женой складывается плохо. Не по любви все. Да и бог бы с ней, с любовью. Выходило бы хоть все по согласию, по чести. Ведь все, что ему нужно от нее, так это чтобы детей без противления рожала, как велит закон человеческий и божий. Но не хотела Элеонора Августа ни чести, ни согласия. Каждый раз приходилось ему свое брать, как на войне. И в этом он винил только поганца Леопольда фон Шауберга, придворного шута и певца графа фон Малина. Только его. И все это дело стало кавалеру вдруг так омерзительно, что даже красивая Бригит, что смотрела на него сейчас с преданностью и ждала его решения, как причастная ко всему этому, сделалась ему немила. «Вы знаете, где госпожа Эшбахта хранит письма от этого мерзавца?» — наконец спросил Волков у рыжей красавицы. «Конечно, господин», — отвечала та. «Она держит их там, куда ни один муж не полезет. В сундуках с нижними юбками и рубахами, на самом дне». «Пока пусть там и лежат. Не трогайте их, но как потребуется, так возьмете их для меня», — сказал наконец он. «Конечно, господин мой». Бригит хотела погладить его по щеке. «Не печальтесь так, не выйдет у них ничего». Но все еще не мила была она ему. Он руку ее схватил, отвел от лица своего и тут же понял, что напрасно повел себя так грубо. Быстро поцеловал ее в губы и сказал: «Поеду по делам в Лейденец. Вернусь, так решу, что делать». «Как пожелаете, мой господин». Бригит сделала низкий книксон, она бы и руку ему поцеловала, да не отважилась на то. Волков же позвал своих оруженосцев, они помогли ему облачиться в доспех. Поверх надел фальтрок, штандарт брать не стал, не на войну же едет. Но после разговора с Бригит Ланге был он печален из-за жены. На коня садился, а не шла она из его головы. И не от того он грустил, что Элеонора Августа его не любила, тут уж ничего не поделать, а вот ее предательство сильно огорчало кавалера. Так и ехал он, мрачен и хмур. И племянник, и все его люди видели его хмурость, поэтому расспросами Волкова в дороге никто не донимал. Капитан Тайленрих ждал его прямо на пристани. Как только лодка с Волковым и его многочисленной свитой пристала к пирсам, капитан подошел и протянул кавалеру руку, помогая вылезти на берег. «Господа купцы, прибыли?» Волков гремел латами и мечом, вылезая на пирс. Бруно Дейснер, его племянник, и молодой купчишка Михель Цеберинг шли за Волковым, заметно волнуясь. Один совсем мальчишка, другой еще недавно был солдатом, одет как простолюдин. Еще бы им не волноваться при такой встрече. «Господин фон Эшбахт, и вы, господа», — говорил им Тайленрих, — «купцы уже ждут вас». Племянник расширенными глазами смотрел на дядю. А тот был суров и сосредоточен. А то, что Бруно и компаньон его волнуются, даже хорошо. Впредь станут относиться к делу серьезнее. Урок им будет. Волков едва заметно кивнул Карлу Брюнхвальду, который был тут же, и проследовал со своими людьми туда, куда приглашал его капитан. А приглашал он в большой пустующий склад. «Купцы очень просили сохранить в тайне встречу с вами. Сие предприятие для них небезопасно», — продолжал капитан. «Поэтому было решено, что встреча пройдет в тихом месте, где нет зевак». «Я понимаю», — ответил кавалер. Конечно, он помнил советника Вальцдорфа. Как же забыть этого неопрятного толстяка? А вот то, что они с господином Фульманом уже знакомы, Волков не знал, пока его не увидал. Вспомнил он этого господина. Уже с ним как-то встречался у графа, когда разбирался из-за сплава плотов. С купцами были добрые люди при железе числом 6 человек, но держались они поодаль, за спинами господ, и в дело не лезли. Все поздоровались. Капитан Тайленрих указал прибывшим их место за столом. Кавалер излишнюю вежливость показывать не стал. Сел первый. Он не купчишка какой. Купцы тоже стали садиться. Племянник и его компаньон Цеберинг разместились возле Волкова. Он пожалел, что не взял с собой брата Симеона. Этот умник сейчас оказался бы кстати. Не подумал. Ладно, и без него поговорит. «Думаю, что выскажу общую мысль, если скажу, что время для распри проходит», — начал советник Вальцдорф. Толстяк, кажется, привык всегда говорить первым. Пусть его. А еще по неписанному кодексу советник должен был принести извинения за то, что люди Рюмикона схватили людей Волкова, Но и на это смолчал кавалер. Не стал толстяка вежливости учить. «Да, время распри прошло. Война нам не нужна. Но не о ней собрались мы тут говорить», — сказал он. «Мой племянник выбрал своим ремеслом дело купеческое и, побывав у вас, решил, что выгодно будет ему покупать у вас лес и уголь. И мы тому рады. Видим мы, что ваш племянник не по годам умен», — отвечал кавалеру лесоторговец Плет, заодно кланяясь юному Бруно Дейснеру. Мальчишка покраснел, вытянулся в струнку и от волнения даже не ответил поклоном. А Плет продолжал, улыбаясь. «Жаль, что между нами распря, иначе все оказалось бы просто. Но даже в нынешних условиях мы готовы поставлять вам и лес, и древесный уголь по хорошей цене. По самой хорошей цене, если вы...» «Если я что?» — спросил кавалер. «Если вы возьмете на себя все таможенные расходы». «Таможен его высочества на моей земле нет», — пожал плечами Волков. «А уж дальше племянник сам с таможнями разберется. Так что мы будем просить самую низкую цену, что вы готовы давать». «Коли так, то мы запросим всего 18 крейцеров за корзину угля. Дешевле никто вам на нашей реке не предложит», — заявил Плет. «И лес для вас самый дешевый выйдет». «А у вас мы готовы брать все седла, всю сбрую, какая бывает, и всю кожу, что готовы вы нам продать. Но и зато, в свою очередь, будем просить цену низкую», — добавил господин Фульман. «Мы выясним цены на кожу и все остальное. Только вот как мы все это станем возить друг другу? Моему племяннику к вам ездить небезопасно. И если вы ко мне станете ездить, могут увидать и донести», — сомневался кавалер. «Верно, верно», — кивали купцы, — изо всех отвечал советник Вальцдорф. «Если по цене мы сойдемся, если таможня нас не обложит, то прибегнуть можно к купеческим способам, всем давно известным». «Я не купец. Мне они неизвестны». «У нас есть доверенные люди из местных», — сказал советник. «Капитан Тайленрих их знает. Это купцы и хозяева лодок. Они и к нам заплывать могут, и к вам без боязни. За свою долю они с удовольствием за дело такое возьмутся». «Ах, вот как! Значит, купцы и лодочники из Фринланда станут возить товары», — протянул кавалер. «Что ж, это мудро». Он на мгновение замолчал, раздумывая. А подумать было о чем. Для герцога Волков пока что был всего-навсего ослушником, нерадивым вассалом, что затевает войны на границах. Дело, конечно, неприятное, но нередкое и простительное. Воинственным вассалам многое прощалось. Война для благородного человека — вещь обыденная. А непослушание сеньору — проступок, конечно, но не из тех, за которые сразу рубят голову. А вот контрабанда — уже совсем другое дело. Это удар не по престижу сеньора, а по его кошельку. Вот тут сеньор и впрямь может обозлиться не на шутку. На кой черт человеку такой вассал, который его совсем не слушается, затевает войны, да еще его же и обворовывает? Не нужен был герцогу такой вассал. Но, к сожалению, Волкову требовались деньги. И он сказал: «Да, нам нужна самая низкая цена на все. А про таможню забудьте». «Вот отлично», — обрадовались купцы. «Значит, дело пойдет».